Глава 45. Именные мехи. Ресницы Сноули колыхнулись, и Ван Джен улыбнулся. «Проснулась? Думаю, тебе стоит уйти пораньше, иначе люди могут не весь что себе надумать, если увидят тебя, выходящей из моей комнаты». Сноули открыла глаза и закусила губу. «Меня не интересует, что обо мне подумают другие. Для меня важно, что думаешь ты». Ван Джен не стал ничего говорить на эту тему, и только смотрел на собеседницу, улыбаясь. Сноули стало несколько неловко. Её милый курносый носик слегка задёргался. «Что это за запах?» «Ха-ха, ты вчера закончила свою первую циркуляцию. Очевидно, у тебя дезинтоксикация. Думаю, тебе стоит ополоснуться, чтобы не пострадал твой имидж богини». «А?» Обычно ледяная, как айсберг, Сноули, наконец не смогла сохранить спокойствие. Не то что запах от неё, но даже её вид после сна никому ещё не доводилось лицезреть. Почти в припрыжку она пронеслась в ванную и включила воду. Под журчание воды Ван Джен приготовил завтрак, причём из того, что принесла с собой его гостья. Сноули быстренько ополоснулась и вернула себе человеческий облик. Вчерашние занятия также поспособствовали внутреннему очищению её организма. Она переоделась в свою одежду и вновь вернулась в свой образ ослепительной богини. «Будешь завтракать?» «Обязательно!» Очень быстро и уверенно ответила Сноули. Ван Джен усмехнулся, но вдруг, как всегда, несвоевременно раздался дверной звонок. А потом дверь открылась, так как кот знал ещё кое-кто, кроме хозяина, а именно Джан Шань. Здоровяк влетел в квартиру подобно ветру. «Мой дорогой и самый лучший Ван Джен! Я как будто заново родился! Чувствую себя восхитительно, и потому приглашаю тебя откушать!» Джан Шань остолбенел. Ван Джен и Сноули тоже замерли. В этот момент волосы Сноули были всё ещё мокрые от воды, одежда на ней была та же, что и вчера, и постельное бельё на кровати было смято и со следами пота. «Ха-ха, Джан Шань, не пойми неправильно!» Тут Джан Шань скорчил максимально важную моську и довольно улыбнулся. «А чего тут можно понять неправильно? Я ведь и сам молод, в полном рассвете сил!» «Эх, в общем, я как раз думал положить чего-нибудь в рот, и теперь знаю, кто будет меня угощать. Хотя нет, одним завтраком, думаю, тут не обойдётся. Месяц! Я знаю человека, кто будет кормить меня целый месяц!» Ван Джен махнул рукой. «Не обращай на него внимания». Сноули не думала обращать на него внимания, но... Её милый язычок облизнул губы, на которых находились хлебные крошки, и она обратилась к хозяину комнаты. «Ван Джен, а что делать, если я хочу, чтобы он неправильно понял?» «Не поясничай. Если бы что-то было, то ладно. Но раз уж не было, то не было». «Тогда, может, мне стоит остаться с ночёвкой у тебя ещё раз?» — подразнивая, спросила Сноули. «Смотри сама. Только в следующий раз ты так просто уже не отделаешься». «Ой, да хорош, а! Подумайте о чувствах других людей. Флиртуют с самого утра! И, кстати, Сноули, судя по тому, что ты стала выглядеть ещё прекрасней, ты смогла достичь прозрения». Джан Шань был не глуп, и из их разговора прекрасно понял, как в действительности обстоят дела. К тому же он прекрасно знал Ван Джена. Если уж тот что-то делает, то он совершенно никогда не побоится взять на себя за это ответственность. И уж тем более не побоится того, что подумают окружающие. «Ты тоже?» Почувствовав подъём жизненной силы в Джан Шане, Сноули сразу же поняла, почему он явился к Ван Джену ранним утром в таком возбуждённом состоянии. Всё-таки земляне обладали преимуществом в этом плане. «Да, но не стоит меня нахваливать! На самом деле, если бы не Ван Джен, то и я не смог бы постичь этого так скоро!» — сказал Джан Шань. «Этот малый впрямь что-то умеет!» — не прекращала подшучивать Сноули. «Ха-ха, да что уж там! Это для него ерунда! Я вот что тебе скажу! Ван Джен обязательно изменит весь мир!» — очень важно проговорил Джан Шань. На сей раз Ван Джен попросту покраснел. «Вот ведь балабол! Зачем говорить такое?» Сноули улыбнулась, но ничего на это не сказала. «Вам двоим приятного аппетита, а я пойду по своим делам». «Прекрасная девушка! Всего вам доброго!» Очень почтительно Джан Шань выпроводил гостью и закрыл за ней дверь. Только он это сделал, как в припрыжку полетел к Ван Джену. «Ну что за дела, брат? Красотка ночевала у тебя дома, а ты даже не подумал воспользоваться шансом! Вот что значит расточительное использование своих возможностей!» Раздосадованно произнес он. «Ван Джен, тебе стоит называть себя евнухом!» Ван Джен засмеялся, из-за чего чуть не подавился своей слюной. «Ну вот теперь меня еще и кастрировали!» «А чего ты от меня ждал? Думал, что я тебя похвалю? За что? За то, что ты решил повеситься на дереве Айны? Не обижайся, ты отличный парень, но в плане чувств совершенно бесхребетный!» Джаншан не удержался и разразился целой тирадой. Ему и в самом деле было больно смотреть, как его друг в пустоту растрачивает свою юность. При упоминании имени Айны все чувства Ван Джена тут же пришли в небывалое волнение. Это происходило вне зависимости от его воли. Даже на краю гибели он мог оставаться абсолютно спокойным, но вот когда вспоминал о ней, то сразу же терял все свое самообладание. Только теперь в его жизни все было еще более запутано, чем прежде. Теперь он испытывал нечто подобное при мысли о Мэн Тянь. Ему казалось, что после ночи с ней он пробил этот барьер, но при словах Джан Шани сам пришел к выводу, что это какой-то заколдованный круг. Другие девушки привлекали его, но он не хотел совершать следующего шага в отношениях с ними. «Смотри, смотри! Объясняю еще раз! Много думать тут не надо, все очень просто! Кто тебе нравится, того и добиваешься! Если не получается сразу, держишь напор! Если после напора тоже не получается, то меняешь человека и дело с концом! Иначе настанет конец света! Я тебе говорю! В противном случае ты изменишься!» «Изменюсь?» «Да! Сменишь сексуальную ориентацию, например! Перейдешь на животных!» Заржав, проговорил Джан Шань. «Бам! Ай, ой, больно же! Настоящий джентльмен должен решать свои дела словами, а не насилием! Уважение людей грубой силы не добьешься! Ты должен... Ай!» Через некоторое время потрёпанный Джан Шань наконец-то успокоился. «Увы, ничего тут не поделать. Парни очень часто прибегают к кулакам, дабы решить свои вопросы. Хе-хе, первая любовь всегда бывает очень глубокой, но у тебя настолько горячие чувства, что это похоже на какую-то болезнь. Разумеется, я очень уважаю твою первую избранницу. И понимаю, когда увидел море, то ручей тебя уже вряд ли удивит. Однако же ты очень высоко замахнулся», — проговорил Джан Шань. На самом деле он тоже понимал, что по сравнению с Айной, все остальные варианты были просто ничтожны. Мужчины – животные, которые думают своей нижней половиной, но что до настоящей страсти и подлинных чувств, то тут нет разницы между мужчинами и женщинами. И в особенности это касалось Ван Джена. Это очень долго разгоняющийся субъект, но если уж он позволит страсти захватить себя, то это будет очень серьезно. Джан Шань, к своему сожалению, ничем не мог помочь своему другу, и если только повесить на шею этому бедологе табличку «Хороший друг для девушек». «Бедолага?» Тут Джан Шань подумал, что он ведь не такой уж и бедный. В конце концов, у него была красивейшая девушка прямо на блюдечке. Когда это Джан Шаню доводилась такая радость? Ван Джен улыбнулся. «Ладно, хватит болтать. Пошли на занятия. Хе-хе, я вот хотел у тебя спросить. Раз уж тебе так безразлично с Ноу Ли, то, может быть, ты познакомишь нас поближе?» С заискивающей улыбкой спросил Джан Шань. «Разве у тебя нет Яньге?» «Да, черт, мы вроде бы как неплохо уживаемся. Если будет тянуть друг к другу, мы будем вместе. А если нет, то и черт с этим. Останемся хорошими друзьями». «Какой же ты безответственный ублюдок! Черт, опять ты начинаешь! У нее до меня было с десяток таких же безответственных парней, как я. Даже если я хочу чего-то, не факт, что этого хочет она. Твоя концепция любви вымерла уже 3000 лет назад, так что перестань называть меня ублюдком». Джан Шэнь считал Ван Джена хорошим во всем. За исключением, быть может, он был слишком порядочный. Разве можно называться мужиком, если в тебе нет распущенности? Наверняка он из тех, про кого говорят, в тихом омуте черти водится. Не может быть, чтобы он просто притворялся. Решив, что так оно и есть, Джан Шэнь почувствовал самоудовлетворение. Два товарища, запрыгнув в котелки, полетели на занятия. Каждый раз, когда Джан Шань летел по направлению к солнцу, он испытывал невероятный душевный подъем. Сегодняшнее занятие посвящалось тактике в сражениях, Особое внимание уделялось одиночным боям на сложном рельефе, совместным боям, крупномасштабным сражениям, операциям в космосе и так далее. Так как пилоты мехов всегда сражаются на передовой или же являются членами отряда специального назначения, то военное искусство и тактика имели для них особую важность. Занятия по тактике сражений тоже подразделялись на теоретическую часть и практическую. Как говорится, сила отдельно взятого человека, безусловно, очень важна, однако с давних времен лишь многотысячная рать могла достичь недостижимого. Поэтому позиция тактики была очень благородной. За исключением некоторых людей, для кого непосредственное участие в боевых действиях – это дело жизни, главной целью для студентов Высшей Академии X было как раз стать талантливыми руководителями. Кто же еще сможет направлять солдат, если не эти гении? Поэтому важность занятий по тактике была крайне велика. Сначала не все осознают эту важность, ведь они очень молоды, и только после 10-летнего опыта они начинают понимать, когда получают повышение в звании. Ван Джен и Джан Шань оба очень любили пошевелить мозгами, только один был скромный, а другой выпендрёжник. Так что им было интересно посетить этот курс лекций. Но они оба сразу же почувствовали невыразимую атмосферу, когда вошли в аудиторию. Все здесь были крайне взволнованы. Неужели сплетни уже разлетелись по всей академии? Джан Шань мельком взглянул на Ван Джена, однако вскоре заметил, что на них никто не обращал внимания. Значит, он ошибся в своих предположениях. Вскоре они получили объяснение от Айсона. «А чем вы двое вчера занимались? Неужели вы не видели новости кампуса в Скайлинке?» Ван Джен и Джан Шань переглянулись. Вчера у них на это абсолютно не было времени. «Высшая Академия X организует большие соревнования на мехах. 5 лучших получат именные мехи с рунами!» Глаза Айсона ярко загорелись при упоминании о возможной награде. «Мехи с рунами?» С любопытством спросил Джан Шань. «Дубина, ты забыл про наши летательные аппараты? Ты думаешь, что Академия владела такой технологией, чтобы сделать обычные средства передвижения?» Несколько раздосадованно проговорил Айсон. В Академии не было секретом, что изготовление таких мехов было чрезвычайно сложным делом. К тому же было невозможно наладить серийное производство, так что это были единичные машины, поэтому лишь самые одаренные ученики могли обладать ими. Раньше только студенты земных классов и выше могли получать такую награду, однако теперь же руководство Академии образумилось, и у нас тоже появился такой шанс. Они организуют соревнования, и 5 лучших смогут получить награду. Взволнованно продолжил Айсон. Джан Шань скривил рот. «А чего ты так завелся? И дураку понятно, что это все сделано в первую очередь для черного ранга, а не для нас. Имея такой разрыв в уровнях, шансов на победу почти нет». Айсон вдруг очень сильно погрустнел. «Да, скорее всего, тут ты прав. Были бы мы из черного класса, у нас было бы побольше шансов. А так, наше право лишь формальность. Нам просто дали возможность поучаствовать во всем этом». «Записаться может кто угодно?» «Да, но после записи будут испытания, базовая проверка, а затем уже можно участвовать. Но ведь противники будут старшекурсники, так что максимум можно набраться опыта. Победить просто нереально. Я слышал, что ученики из черных классов настроены очень решительно». С завистью в голосе проговорил Айсон. Эти заветные мехи с рунами отличились от мехов Атлантиды. Ими действительно мог пользоваться только владелец. Если кто-то таким завладеет, то лишь он сможет им управлять. Разумеется, есть свои особенности ухода за такими мехами, но черт бы с ними. Такой мех стоит нескольких городов. Это же квинтэссенция всего человеческого развития. Получить возможность выцарапать на таком мехе свое имя – наивысшее благо во Вселенной. Настоящая гордость! Ни один пилот не устоял бы перед таким искушением.